Дрожащие, распухшие пальцы дотянулись до спинки стула. С кряхтением, сквозь сжатые зубы, он поднялся на ноги и, опираясь на стул, сделал несколько шагов к двери. Короткие шаркающие шаги удавались с трудом, и уже после пятого шага стало отчетливо слышно шумное дыхание. «Будь ты проклят!» С нарастающей одышкой произнес Сид, с трудом потянувший на себя дверь. «Чтобы даже черви брезговали твоим трупом!» Продолжая проклинать единственного темного мага в империи, безродный, придерживаясь за стенку, пытался пройти по коридору, но уже на первом десятке шагов за порогом одышка стала невыносимой. Чтобы перевести дыхание, следователю пришлось остановиться. «Надо было со стулом», — произнес он, облизнув пересохшие губы. «Черт бы побрал этого молокососа». Однако долго отдыхать он не стал, и как только дыхание вернулось в норму, он продолжил свой путь. Шаг за шагом, через безумные усилия, с одышкой, словно бежал не первый час, с рябью в глазах и вздувшимися венами на шее, все же он смог дойти до дальней двери в коридоре. «Будь ты проклят!» От безысходности простонал Сид, облокотившись на косяк туалета. На крик тут же выскочила молодая девушка, которая пулей метнулась к Ситу. «Целитель Парак запретил вам выходить из комнаты», — защебетала она, нырнув подмышку к следователю и перевалив его вес на себя. «Я же вам показывала, где горшок». «Я следователь ордена. Я никогда не буду в горшок», — задыхаясь, произнес Сит. «Я лучше». «Тогда ходите под себя», — строго произнесла девушка. «Каждый ваш поход в туалет может стать последним. Никаких прогулок, пока мой хозяин не позволит». Девушка довела больного до кровати и, строго оглядев комнату, указала на горшок в углу. «Или туда, или под себя». «Это несправедливо», — прошептал Сид. «Встать после потери ноги, сохранить руки, но задыхаться. Задыхаться, пока идешь до туалета». Девушка промолчала и не ответила, но взгляд говорил о том, что она полностью согласна. «Ноги и руки можно отрастить», — с грустью произнесла она. «Дорого и долго, но можно. Даже мой хозяин делает очень удобные и недорогие заменители». «Целитель Парак действительно отличный мастер», — грустно улыбнулся следователь, взглянув на свою ногу. «Но даже он не сможет заменить сердце». Девушка потупила взгляд и сменила тему. «Я принесу обед через полчаса, когда закончу с поручениями хозяина», — произнесла она и, развернувшись, собралась уходить. «Эльза!» — позвал Сит ее, отчего девушка вздрогнула. «Тебя ведь так зовут?» «Просто сестра», — не оборачиваясь, ответила она. «У нас нет имени». «Я знаю», — вздохнул Сит. «Я хотел сказать спасибо». Девушка обернулась и взглянула на следователя. Ему открылось полное удивление раскрасневшееся лицо, которое она тут же спрятала и выскочила из комнаты. Сид проводил закрывшуюся за ней дверь и, сглотнув ком в горле, уставился на голубое небо за окном. Затем его взгляд поднялся чуть выше, где над рамой для чего-то был вмурован в стену массивный металлический крюк. Рука сама собой потянулась к просторным холщовым штанам с крепким шнурком в поясе. «Будь ты проклят!» С горькой усмешкой в который раз повторил Сид и потянулся к небольшому столику, где лежала пищая палочка и чистая тетрадь. Следователь открыл тетрадь и на несколько секунд замер, не зная, с чего начать. Однако затем, словно озарение, рука с пищей палочкой заметалась по листку, выводя ровные буквы. «Да, проклинаю, ненавижу, не прощу. Но в то же время понимаю, но ничего не изменю».